Правила выхода из заколдованного круга проблем. Если делать то, что делаем, то будем получать то, что получаем. Смени метод. Ел ложками, перейди на китайские палочки. Экспериментируй, только не повторяй привычное. Остановись и подумай, не мельтеши. Вспомни о том, что для того, чтобы сделать теплую воду в кране, не стоит лихорадочно крутить вентилями горячих и холодных кранов. Нужно делать это с остановками и спокойно. Ищи рычаг, уйди от симптомов, ищи глубинную причину. Именно она является рычагом, чтобы сдвинуть эту проблему. Смени привычные методы. Первое. Вместо требований – просьбы, вопросы или предложения. Второе. Вместо жалоб – просьбы или требования. Третье. Вместо обвинений – факты нарушения и их последствия, не забывая внести свои предложения по исправлению ошибок. Критикуя, предлагай. Четвертое. Вместо критики личности или качеств личности – критика действий. Пятое. Вместо нагнетания страхов и угроз – описание возможных последствий. Шестое. Вместо поиска виновных – кто виноват? Поиск причины путей исправления – что делать? Седьмое. Вместо споров и вбивания своих аргументов и доводов – вкладывание своих аргументов и доводов в систему взглядов клиента. Поступаете не так, когда зашли в тупик? Ищите выход в старых методах? Отнимайте скорее баллы из того, что вы набрали при оценке собственной талантливости. Когда человек слушает, он не только демонстрирует внимание, но и узнает кое-что новое. Когда человек игнорирует обратную связь, он доказывает, что он ни при чем, воспринимает ее как атаку на свою личную жизнь, создает дымовую завесу, выстреливает серии жалоб, обижается на формулировку, лжет и тем самым усугубляет проблемы, казнит посланника. Когда человек принимает и ценит обратную связь, то он благодарен собеседнику, ценит урок, признает ошибки и выясняет, как их исправить, проявляет чувства, налаживает общение, составляет план, действует. Чем чаще и полнее вы используете обратную связь, тем вы талантливее как менеджер и лидер. Лидер, который видит разницу между понятиями «результат» и «достижение», более эффективен. Счет на табло 4-2. Мышление в категории результата. Первое. Они выиграли, мы проиграли. Второе. Они сыграли лучше нас. Третье. Мы не смогли выполнить свою задачу. Четвертое. Они украли у нас победу. Мышление в категории достижения. Первое. Мы доказали, что можем играть с сильным противником. Второе. Мы собрали 300 тысяч на благотворительные цели. Третье. Мы сплотили команду. Четвертое. Мы получили удовлетворение от игры. Результат – это констатация фактов. Достижение – это позитивная интерпретация полученного результата. Это мышление поиска новых возможностей в любом результате. Обычный стереотип мышления – язык результата. Мышление лидера – это язык достижения. Лидер не забывает напоминать сотрудникам об их достижениях при любом результате. Лидер – это продавец надежды, Наполеон Бонапарт. Если вы умеете переводить любой результат на язык достижений, вы очень талантливы как лидер. Если нет, то придется учиться этому чрезвычайно важному и эффективному умению. Первое. Выбор направления определяет успех или неуспех деятельности. Направления ассоциируются с векторами, но даже в коммуникации тоже можно следовать разными направлениями. Например, привычка давать задания в категориях процесса или в категориях результата приведет к совершенно разной эффективности при их выполнении. Выдача заданий в категории процесса. Займись поиском клиентов, начни проводить анализ, правильно оформляй документы, проведи ремонт агрегата, убери мусор. Выдача этих же заданий в категории результатов. Представь к первому числу программу действий по поиску клиентов. Где, когда, как, почему и насколько мы сможем увеличить нашу клиентскую базу. К седьмому числу представь аналитическую записку, где должны быть отражены корреляции между такими-то факторами. Документы должны соответствовать указанному набору критериев, прилагаются конкретные критерии. Уборка мусора оценивается отсутствием его при наполнении ведра и чистотой этого ведра, отсутствием запаха и чистотой пола. Идя по первому направлению, вы сильно рискуете получить не тот результат, на который рассчитываете. Если ваш стиль постановки заданий – стиль результата, вы очень талантливы как лидер. Если вы ставите задание в категории процесса, вы говорите коммунальным языком, а не профессиональным, лидерским. Второе. Постановка целей и планирование. Цель, как мощный магнит, притягивает энергию людей. Памятка менеджеру по постановке целей. Представьте себе ярко и отчетливо идеальную компанию и разделите это видение с остальными. Трудно идти быстро в темноте и в пустоту. Не экономьте время на постановку задач и оценку их значимости и важности. Ясность понимания – дармовая энергия. Четко определяйте роль участника в соответствии с его индивидуальными особенностями и способностями. Определите для каждого сотрудника его особую личную цель. Люди намного энергичнее, если действуют в рамках своих индивидуальных особенностей. Регулярно просматривайте личные цели и задачи подчиненных, выделяйте приоритеты и распределяйте усилия. Не стоит делать хорошо то, что вообще не стоит делать. Ставьте цели в измеряемом конкретном виде, высокие, но реалистичные. Четкая и конкретная цель стимулирует изнутри. Без представления о целях. У людей нет энергии, чтобы к ним стремиться. У людей нет представления о своей роли, о своем вкладе в достижение этих целей. У людей нет представления о том, что и в какие сроки они должны делать. Неясность целей – блуждание в темноте на ощупь. Мало заявить о целях. Люди лучше всего любят задачи, которые обладают следующими характеристиками: многообразием, идентичностью, значимостью, автономией, возможностью обратной связи. Обеспечивая людей задачами с подобными характеристиками, вы включаете их психическую энергию на благо вашей фирмы. Лень заниматься этим? Тогда придется изыскивать деньги на материальное стимулирование. Ясность цели – дополнительная халявная энергия. Тот, кто игнорирует подобные принципы целеполагания, отстоит далеко от звания талантливого менеджера. Трудно влиять, если не умеешь видеть картину целиком в пространстве и времени. Закон необходимости планирования. Большинство людей руководствуются велением сердца, а не тем, что подсказывает им разум. Их планы расплывчаты и грандиозны. А когда возникают препятствия, они пытаются импровизировать. Но импровизация может разве что отсрочить новый кризис и никогда не заменит планирование на несколько ходов вперед и продумывание всего до конца. Боги предвидели будущее, а люди нет. Нужно напоминать богов, а не простых людей. Люди в абсолютном большинстве слишком подвластны текущему моменту и бывают не в состоянии обдумывать будущее. Но необходимо научиться видеть за сиюминутным более крупные события. Конец делу венец. Именно от того, как завершится задуманная комбинация, зависит, кто получит славу, деньги, награду. Ваши расчеты должны быть кристально четкими. Вы должны постоянно держать их в уме. Покорить земной шар – это цель. Разработать план – это путь к цели. Планируйте все до самого конца. Завершение – это все. Планируйте путь к цели, принимая в расчет все возможные последствия, препятствия, повороты фортуны, которые могут пустить на смарку ваш труд, так как слава достанется другим. Если вы продумали все до конца, вас не сокрушат обстоятельства, и вы будете знать, когда остановиться. Выстраивайте дерево целей, ищите негативные моменты и противоречия, помехи и преграды, находите способы их разрешения, проводите диверсионный анализ. И тогда ваши соперники или конкуренты будут обезоружены. Не делайте ничего, не подумав о последствиях. У планов несколько мощных функций. Первое. Планы являются символами. Второе. Планы становятся играми. Третье. Планы становятся предложениями для общения и диалога. Четвертое. Планы становятся рекламой. Следует также обдумать, как отогнать стервятников, что описывают круги в небе в ожидании лакомого куска, того, что осталось от вашего детища. Четкость видения избавит вас от тревог и неопределенности, двух первопричин многих провалов. По освещенной дороге передвигаются быстрее и в ямы падают реже. Разработка путей достижения цели. Совместно с сотрудниками разрабатывайте тактики достижения победы. Гималаи могут быть мечтой, но без тактики их покорения они превращаются в фантазии. Используйте тактику коучинга при постановке заданий и разработке путей их достижения. Подвиги на футбольном поле не совершаются по приказу. Это хорошо понимают спортивные тренеры, а командиры и начальники действуют приказами. Проводите априорный и последующий анализ относительно возможных помех и трудностей в достижении победы. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. 80% помех и барьеров можно предусмотреть, если не пренебрегать этим. Если вы разделяете это лидерское мировоззрение относительно планирования, вы талантливый менеджер. Если нет, то даже и не пытайтесь примазаться к этому званию. Кто теряет время, травмирует вечность. Но есть сферы деятельности, где экономить время преступно. Нельзя экономить время на встрече с каждым наемным работником, чтобы разъяснить ему цели и перспективы его работы. На организацию обязательных занятий по традициям, ценностям, видению перспектив и стратегии организации. На проработку вместе с работником понимания того, как его личная деятельность вписывается в более широкое русло деятельности организации и решение проблем потребителей. На выявление того, как видит данный сотрудник внутреннюю конкуренцию или соперничество между коллегами, чтобы направить его в нужное русло. На разработку конкретных показателей конечных желаемых продуктов его деятельности в измеряемом виде и в виде той добавленной ценности, ради которой и существует его должность. На демонстрацию веры в возможности людей достичь поставленных целей. На выявление потенциальных помех, трудностей и преград, которые видит сам исполнитель, чтобы оговорить возможные меры подстраховки или помощи в случае их возникновения. Пренебрежение подобными видами деятельности, проявление явного вредительства по отношению к вашей компании. Главная задача лидера – энергизировать людей. Вкладывайте свои энергетические инвестиции в своих людей, и они вас не разочаруют. Разделяя это видение, вы проявляете себя как талантливый лидер. Игнорируя его, присоединяйтесь к обывателям. Лучший способ наращивать деньги или человеческий потенциал – это перестать их терять. Даже маленькая течь может потопить большой корабль. Дырки для утечки ресурсов не всегда заметны визуально. Виды и скрытые источники потерь ресурсов вашей фирмы. Потери поиска и ожиданий. Потери транспортировки. Потери перепроизводства. Потери складирования. Потери управления, потери клиентов, потери неиспользованного пространства. Пройдитесь как минер по своей территории, чтобы найти и обезвредить те потери, которые способны потопить ваш корабль. И чем чаще вы это делаете, тем вы талантливее как лидер. Третье. Принципы кадровой политики. Сотрудники – это монеты разного достоинства. В современных компаниях от 70 до 80% всего, что делается, создается не мускулами людей, а их интеллектом. Основное средство производства, то есть главный станок прибыли компании, это серое вещество весом в 1,3 килограмма, называемое мозгом. Сегодня знание – это действительно сила. Неандертальцы давно вымерли, но нам необходимо распрощаться с неандертальским поведением и образом мыслей. Знание – это новое поле битвы для стран и корпораций. Сегодня мы перешли в мир битов и флюидов, из мира, где нанимали руки, в мир, где нанимают головы и трудовой энтузиазм. Главной основой любого бизнеса являются два основополагающих фактора – наличие устойчивого спроса на продукцию и компетентность, то есть способность этот спрос удовлетворять лучше всех конкурентов. Так что компетентность становится самым важным ресурсом любой фирмы и любого предприятия. Но это и самый ограниченный ресурс во всем мире. Природа почему-то не рождает много умных и талантливых людей. Хорошие специалисты – это внутрикорпоративные звезды и примадонны, это свои Аллы Пугачевы и Валерии Леонтьевы. С людьми приходится обращаться как со знаменитостями. Если уйдет одна звезда, считай, что ушло с десяток сотрудников. Билл Гейтс заявил, что стоит уйти из Microsoft 20 сотрудникам, фирма исчезнет, ибо она держится на их интеллекте. Конкуренция опирается на килобайты, а не на килограммы. Но наши стереотипы застряли где-то в мире атомов. Выделяйте золотых сотрудников и делайте что-то, чтобы их не потерять. Чем в большей степени вы озабочены проблемой удержания ценных кадров и ростом остальных, тем вы талантливее как лидер.